Честно говоря, очень хотелось треснуть по державной шее. Удрученно вздохнул Виталик. Но поднять руку на царя есть государственная измена. Дзета сразу на кол надо сажать, без всяких разговоров. По крайней мере, лично я на месте царя именно так бы и поступил. Ну вот, разобиделся Гордон. А ведь я его на торжественный прием в шамаханское посольство вторым после себя записал. Во какой почет и уважение оказал. А он по шее. Шамаханское посольство? Насторожился Виталик. Вчера в Великореченск целый караван прибыл, подтвердила Василиса. В посольской слободе место выделили. Надеюсь, не с шамаханской царицей сюда это посольство приперлось? Слабым голосом спросил Виталик. А чего царице в посольском кортеже делать? Удивился Гордон. Ну, как глава государства дружеские связи наладить приехала, или еще чего там? А еще учить меня чему-то вздумал, фыркнул державный, почесывая голую, покрытую мелкими рыжими волосиками грудь. Шамаханами правит Джалил хан. Он царь, а не царица. А глава посольской миссии кто? На всякий случай уточнил Виталий. Атабек, дальний родственник царя по материнской линии. Ну, тогда ладно. Сразу успокоился Виталик. Чем это тебе, шамаханская царица, не угодила? Испытующе посмотрела на Виталика Василиса. Да были нехорошие прецеденты с этой мадам в моем мире. Правда, только в варианте художественной литературы. Честно признался юноша, пряча глаза от царицы. Если, конечно, не считать того, что прообраз этой царицы присоветовал Иоанну Грозному ввести на Руси опричнину. Не хотелось бы, знаете ли. А при чем тут какой-то там Иоанн на вашей Руси шамаханская царица? Не поняла Василиса. Так она женой его стала, вот ведь какая история. Поднял глаза на Василису царский сплетник. Судя по тому, как Василиса скрипнула зубами, царица быстро экстраполировала ситуацию на свой мир, и эта аналогия ей очень не понравилась. «Я так поняла, что ты все это время болтался по своим землям». «А ты откуда знаешь?» — насторожился юноша. «Земля слухом полнится», — усмехнулась Василиса. «Ну, и что творится в твоих землях?» «Полный беспредел». Честно признал Виталик. Тролли там вообще оборзели. Киллерскую бригаду организовали. По заказам бесам подрабатывают. Между прочим, ты хоть знаешь, повернулся юноша к царю, что твоего Никваса заказали? А это еще кто такой? Да кто у нас тут царь, ты или я? Ну, я. Никвас — это купец первой гильдии. «А я что, всех куптишек на своей Руси знать должен?» «А он не простой купец. Но он, между прочим, женат на дочке одного из твоих бояр». «Ну и что?» «А то, что кто-то его заказал и, по-видимому, неплохие денежки за его убийство откинул. Знаешь, за что?» «За что?» «За то, чтобы он не смог показать на истинного организатора заговора против тебя. Они его и в моих землях искали, и сюда вот, в Великореченск. Только что целый отряд троллей по его душу пришел. И ты знаешь, Гордон, что я тебе скажу? Ни хрена у тебя не работает ни разведка, ни контрразведка, ни магические дозоры. А вот заказал бы этим придуркам кто-нибудь лично тебя, а не Никваса, и прошли бы они с шаманом прямо до твоей опочивальни. усыпляя всех подряд на ходу, и со спокойной совестью проломили бы тебе череп. — Не проломили бы, — буркнул царь. — Почему? — поинтересовался Виталик. — Потому что, Василисушка моя, — явно подлизываясь к жене, ласково сказал Городон, — посоветовала мне для тебя вот это выковать. Лучшие ювелиры Великореченска старались, пока ты на смертном одре лежал. Вот только вчера работу закончили. Гордон вынул из ящика письменного стола нечто отдаленно напоминающее орден. Золотой значок был украшен драгоценными каменьями, цепочка рубиновых вкраплений на фоне многочисленных бриллиантов складывались в буквы ЦРУ. «Ты как это я должен понимать?» — опешил Виталик. «Теперь ты у меня самый главный воевода», — пояснил Гордон. «Глава царского разведывательного управления. Моя правая рука». «Да когда же я этим заниматься-то буду?» — взвыл Виталик. «Мне же еще газету надо поднимать. В землях своих дела налаживать. А одно другому не мешает», — отмахнулся Гордон. «А потом, помнишь, ты мне рассказывал про агентов под прикрытием?» «Это когда?» «Это когда мы твое выздоровление праздновали». «Не помню», — отрицательно мотнул головой царский сплетник. «А зря. Классный вариант. Вот так и будешь работать агентом ЦРУ под прикрытием царского сплетника». «Во бред!» — ахнул юноша, мысленно давая себе слово никогда больше не трепать языком по пьянке. «Так, царь-батюшка, срочно переигрывай это дело взад». «Это еще почему?» — воинственно спросил Гордон. «Да ты хоть понимаешь, на что меня подписываешь? О времени, у которого у меня просто физически нет, я уже и не говорю. Но чтобы таким делом заниматься, люди годами учатся. Чтобы стать достойным агентом ЦРУ, надо пройти школу КГБ, университет ФСБ. Виталик беззастенчиво гнал пургу, твердо решив отбояриться от новой должности. Создавать тренировочные базы, на которых будущие бойцы невидимого фронта будут проходить боевую и политическую подготовку. Да одно только обучение азам антитеррористической деятельности займет как минимум 5 лет. А сколько времени уйдет на создание агентурной сети в стане врага во всех странах буржуинских? Каких? — насторожилась царица. — Не наших странах, — уточнил Виталик. — Так вот, во все не наши страны надо тайно внедрить своих людей, наладить систему явок, паролей и, главное, всех до одного научить приемам рукопашного боя с оружием и без. — Ну ты уж извини, царь-батюшка. Но в нашем царстве-государстве никто толком и драться-то не умеет. Да я хоть сейчас с голыми руками выйду против десятка стрельцов и раскидаю их, как котят. Знаешь, сплетник, что мне больше всего понравилось в твоей страстной речи? Тонко улыбнулась Василиса. Что? Спросил царский сплетник. Цитирую дословно. В нашем царстве-государстве ты себя уже от него не отделяешь, и это радует. Не радует другое. Что именно? — насторожился Виталик. То, что врешь так беззастенчиво. Неделю не прошло, как ты с 25 придурками Великореченск сходу штурмом взял. Вот именно! — закивал Гордон. «Да с пьяных глаз-то чего не учудишь?» — начал оправдываться Виталик. «А как ты мою охрану гонял в тот день, как в Великореченске впервые появился?» — погрозил сплетнику пальцем Гордон. Тогда ты трезвый был, я точно знаю. Так что принимай значок и вступай в новую должность. Я журналист, а не следак, — взвыл царский сплетник. А кто-то мне, помнится, говорил, что вел рубрику «Криминальные хроники в Рамадановске», — сказал Гордон. — А это расследование, — подхватила Василиса. — Ну, что, дальше будем отпираться? — Сколько раз себе говорил. Ну, держи язык за зубами! — простонал юноша под дружный смех царской четы. Виталик понял, что без крайних мер не обойтись. Перестал стонать и в упор посмотрел на Гордона. — А ты знаешь, царь-батюшка? — вкрадчиво спросил он. — Какие на это дело потребуются средства? Гордон заволновался. — Какие там еще средства? — нервно спросил он. Царский сплетник, прекрасно зная, что наступил на больную мозоль, начал усердно на нее давить. — А ты сам посуди. ЦРУ — это такая контора, которая постоянно расследование ведет. Ее агенты нащупывают связи с криминалом, внедряются туда. Каждый из них должен иметь собственную базу, пути отхода, места, где можно будет отсидеться в случае провала. Должна быть налажена система оперативной связи, чтобы в экстренных случаях срочно передать сообщение в центр. Юноша ткнул себе пальцем в грудь. — И с криминалом связи налаживать, говоришь? — хмыкнул Гордон. — Ну да. — И это нам, — говорит один из самых крутых криминальных авторитетов Великореченска, — рассмеялась Василиса.